Глава 236. Проникновение. Часть 2. Послышались звуки шагов, два человека поднимались по лестнице. Хан Сяо увидел сквозь дыру, оставленную пулей в стене, что у этих двоих над головами плавали их ники. Не повезло, это группа игроков. Он носил свою умную оптическую маску, и хотя игроки не могли узнать его настоящую личность, они могли по крайней мере видеть, что все его атрибуты были под вопросительными знаками, и что-то заподозрить. По мере приближения игроков организации также стала слышна их беседа. «Сколько у тебя очков вклада?» «127». «У меня 95. За убийство беженцев не дают очков вклада. Как это раздражает». Игроки получили миссии на поле боя как со стороны шести наций, так и со стороны организации Гермина. Убийство врагов приносило им очки вклада. Война началась слишком рано из-за влияния Хан Сяо на сюжетную линию, и игроки вступили в войну с очень низкими уровнями, поэтому их влияние на войну было сведено к минимуму. С громким стуком дверь открылась. Два игрока вошли и увидели Хан Сяо в углу. «Чёрт, ещё один беженец!» Один из них немедленно поднял пистолет и приготовился к стрельбе. Он действовал так, будто увидел муравья, а не человека. Несколько лезвий вылетели из угла, где сидел беженец, и в одно мгновение пронзили шею двух игроков. Брызнула кровь, и они исчезли, превратившись в белый свет. Они были убиты мгновенно. Эти игроки были где-то на 20 уровне и имели около 300 очков здоровья. Урон от его составных лезвий с магнитной цепью фиолетового качества составлял от 45 до 112. Но благодаря своим способностям и навыкам, Хан Сяо мог наносить ими урон в 3 раза больше, чем показано на интерфейсе. Даже принимая во внимание защиту и сопротивление врагов, для Хан Сяо было плёвым делом мгновенно их убить. На улице стояли ещё несколько игроков. Хан Сяо одел свои электромагнитные сканирующие очки и посмотрел сквозь стену на их местонахождение. Парящие лезвия проникли сквозь стену и также разрезали горло этим игрокам. Никто не успел отреагировать. Последнее, что они увидели, были вспышки света. Убив всех врагов, Хан Сяо вернул составные лезвия с магнитной цепью в рукав. Затем Хан Сяо снова сменил лицом и вышел из здания, держась скрытно. Он прятался в руинах и избегал войск организации, прежде чем нашел новый дом, и продолжил наблюдать за ситуацией, ожидая возможности. «Надеюсь, сейчас я снова не наткнусь на игроков», – пробормотал Хан Сяо. В точке возрождения один за другим появились вспышки белого света. Это были игроки, убитые Хан Сяо. Они все еще не могли понять, что произошло, и были полны замешательства. «Как я умер? Какой-то глюк?» Они поспешно глянули на боевую информацию на своих интерфейсах. «Три знака вопроса нанес вам 275 урона. Три знака вопроса нанес вам 267 урона. Вы были убиты. Три знака вопроса». Игроки были сбиты с толку. «Что за...» В суперсолдата организации непрерывно летели пули, поражая его экзоскелет. «Эти монстры слишком жесткие!» Фан Юнь отбросил оружие и взмахнул кулаками, нанося удар. Его кулак столкнулся с кулаком экзоскелета суперсолдата и оставил вмятину. Суперсолдаты были не так сильны, как обычные сверхлюди, но организация Гермина усовершенствовала технологию создания суперсолдат с помощью множества экспериментов и смогла массово их производить. Они стали настоящей головной болью на поле битвы для шести наций. Фан Юнь и его команда работали слаженно и очень быстро одолели этого суперсолдата. Однако звуки битвы привлекли других сверхлюдей организации, и началась осадная битва. Она была кровавой и беспощадной. Члены команды Фан Юня пали один за другим. Фан Юнь был осажден суперсолдатами. Он был весь изранен и с каждым движением плевался кровью. Один из членов команды пожертвовал собой и открыл брешь в осаде. Фан Юнь без колебаний прорвался и побежал изо всех сил. Его начали преследовать. Фан Юнь не мог вспомнить, бежал он 10 или 20 минут. Истощение и травмы дали о себе знать. Его ноги стали ватными, и он упал на землю. У него не было сил вновь подняться на ноги, но он продолжал бороться и пополз вперед. Вскоре два сверхчеловека организации догнали его. Они потерли свои кулаки и со свирепой улыбкой на лицах направились к Фан Юню. Фан Юнь стиснул зубы. Эти два человека были теми, кто убил члена его команды ранее. Поблизости не было никакого укрытия, бежать было некуда. Фан Юнь перестал ползать и уставился на дуэт, собирая все оставшиеся силы, чтобы дать последний бой дуэту перед смертью. Они подходили все ближе и ближе. Когда они были всего в 10 метрах, позади них появилась тень. Однако они ничего не заметили и продолжили идти вперед. Фан Юнь был ошеломлен. Человек был одет как беженец. «Что за...» Вокруг беженца парили лезвия. Вспышкой света они проникли в этих двоих сзади и несколько раз прошлись туда-сюда в мгновение ока, Лица двух людей застыли. В следующую секунду на их телах появилось более 10 ран, из которых брызнула кровь как фонтан. Фан Юнь был шокирован. Два сверхчеловека организации были убиты беженцем мгновения ока. «Вы...» Прежде чем он закончил предложение, эта тень появилась перед ним, и в следующий момент в его глазах потемнело, и он потерял сознание. Он был примерно на 30 уровне. Увидев боевую информацию на интерфейсе, Хан Сяо посетовал. 30 уровень когда-то был пропастью, которую он не мог пересечь, но теперь он легко мог их убить. Хан Сяо избегал попадания им в лицо, чтобы потом замаскироваться под одного из них. Сначала он достал предметы на теле этих двух людей, включая удостоверение личности, затем посмотрел на их имена и запомнил их. Он нажал на свои щеки. Треугольный сканирующий луч вырвался из его бровей и отсканировал лицо одного из трупов. В следующий момент лицо Хан Сяо стало точно таким же. Он снял одежду с трупа и надел ее. Затем он прослушал внутреннюю связь войск организации через наушники. Они добивали остальных солдат Стардрагона. Хан Сяо, немного обдумав, решил поджечь два трупа и отбросил их в сторону. Он оставил солдата Стардрагона в покое. Хан Сяо еще не ушел, когда услышал новое сообщение из наушников. «Внимание! Прибыло подкрепление врагов! Они из 13-го подразделения, и среди них есть сверхлюди! Враги слишком сильны, отступайте немедленно!» «Мне нужна подмога, я на западной стороне!» Хан Сяо порадовала эта новость. Это была идеальная ситуация для проникновения. После звука пушек и орудий Хан Сяо появился на поле битвы. Он понял, что войска организации были перехвачены подкреплением Стардрагона. Сверхлюди обеих сторон сталкивались друг с другом. Агенты 13-го подразделения имели явный перевес. Цели, пораженные их пулями, немедленно покрывались пламенем и умирали в огне. Это была серьезная угроза, заставляющая войска организации насторожиться. «Зажигательные снаряды?» Глаза Хан Сяо блеснули. «Неужели те снаряды, которые я продал агентам Стардрагона перед тем, как уйти, еще не закончились?» Чего он не знал, так это того, что после его ухода руководство 13-го подразделения забрало все остатки зажигательных снарядов у агентов, и после того, как они сожгли три мастерских, пытаясь выяснить его план, они спрятали эти патроны как важные ресурсы, выдавая их своим агентам только на очень важные миссии. Среди этих агентов 13-го подразделения не было никого, кого он знал, но было несколько человек, которых он видел один или два раза. Он вспомнил о Лие Линь и ее команде. Их определенно отправили куда-то на поле битвы для миссии. Он задавался вопросом, были ли они еще живы. Сверхлюди организации, увидев Хан Сяо, позвали его. «Кариус, быстрее помоги нам!» Неудачного парня, в которого превратился Хан Сяо, звали Кариус. После этого окрика Хан Сяо заметили солдата Стардрагона и выстрелили в него. Хан Сяо быстро отреагировал и поспешно уклонился и оставил позади себя горящий след. Он редко использовал зажигательные снаряды и не ожидал, что 13-е подразделение все еще будет их использовать. В конце концов, это были лишь остатки. Хан Сяо не хотел проблем, но проблемы сами стучались к нему в дверь. Один из агентов Стардрагона повернулся и направился к нему. Он бросился вперед, охваченный пламенем, и достал рукоять ножа. Это был складной нож, который Хан Сяо сделал ранее. «Ну, здравствуй, боец!» Хан Сяо сжал пальцы. Составные лезвия с магнитной цепью полетели низко по земле, и, взлетев, разрезали плоть бойца. В следующее мгновение он упал на землю, так и не добежав до Хан Сяо. Хан Сяо подбежал к нему и пинком послал его в полет. Агент врезался во внедорожник, и от столкновения джип перевернулся. Этот парень, вероятно, проведет полгода в постели из-за этой травмы. Солдат организации, позвавший Хан Сяо, был ошеломлен. «С каких пор Кариус стал настолько сильным?» Как только он захотел вновь позвать Хан Сяо на помощь, он увидел, что Хан Сяо оттолкнул людей, преграждающих ему дорогу, и, запрыгнув в машину, сразу же сбежал. Люди организации были ошеломлены. Затем они поняли, что произошло. И все поспешно вскочили на машины, чтобы сбежать. В любом случае, они были в крайне невыгодном положении. Как только кто-то сделает что-то подобное, остальные обязательно последуют за ним. Войска отступали обратно на временную базу. Командир накричал на них и начал допрашивать. Солдаты организации поспешно объяснили ситуацию. Хан Сяо также добавил несколько слов. Никто не заподозрил его. Точнее, у них не было времени подозревать его. Эта временная база была очень беспокойной. Поэтому после того, как командир закончил слушать доклады, он немедленно отправил войска на другие задания. Проникнув в лагерь, Хан Сяо осторожно собрал разведданные. Его план состоял в том, чтобы приблизиться к штаб-квартире, постепенно меняя свою личность. Его целью были те войска, которые направлялись в сторону штаба.